Глава 13. Я отправился в скрюченный домишко, как я его про себя называл, чувствуя себя немного виноватым. Хотя я передал Тавернеру признание Джозефины по поводу Роджера, но ничего не сказал о ее утверждении, будто Бренда и Лоренс Браун обмениваются любовными письмами. Я оправдывал себя тем, что это просто романтические фантазии, и нет причин полагать, что это правда. Но в действительности я ощущал странное нежелание давать дополнительную улику против Бренды Леонидис. Я находился под влиянием сострадания к ее положению в доме, ведь Бренду окружали члены семьи, объединившиеся против нее. Если подобные письма существуют, то, несомненно, Тавернер и его подручные их найдут. Мне не хотелось стать источником новых подозрений против женщины, попавшей в трудное положение. Более того, она торжественно заверила меня, что между ней и Лоренсом нет никаких подобных отношений, и я был более склонен верить ей, чем этой злобной карлице Джозефине. Разве Бренда не сказала мне сама, что у девочки не все дома? Я заглушил в себе тревожную уверенность в том, что у Джозефины очень даже все дома, и вспомнил ее умные черные глазки-бусинки. Перед отъездом я позвонил Софии и спросил, можно ли мне опять приехать. «Приезжай, пожалуйста, Чарльз». «Как у вас дела?» «Не знаю. Все в порядке. Они продолжают обыскивать дом. Что они ищут?» «Я понятия не имею». «Мы все начинаем очень нервничать. Приезжай, как только сможешь. Я с ума сойду, если не поговорю с кем-нибудь». Я сказал, что приеду сейчас же. Никого не было видно, когда я, подъехав к парадному входу, заплатил за такси, и машина уехала. Я колебался, позвонить или просто войти. Дверь была открыта. Стоя там, охваченный сомнениями, я услышал у себя за спиной тихий шорох и резко повернулся. Джозефина, лицо которой частично скрывало очень большое яблоко, стояла в просвете живой изгороди из тиса и смотрела на меня. Когда я оглянулся, она отвернулась. «Привет, Джозефина». Не ответив, девочка исчезла за изгородью. Я пересек подъездную аллею и последовал за ней. Она сидела на неудобной, грубой скамье у пруда с золотыми рыбками, болтая ногами и вгрызаясь в яблоко. Ее глаза, поверх розовой округлости фрукта, смотрели на меня мрачно и, как я не мог не почувствовать, враждебно. «Я снова приехал, Джозефина», — сказал я. Это было слабое начало разговора, но молчание и немигающий взгляд девочки меня нервировали. Обладая отличным стратегическим чутьем, она мне не ответила. «Вкусное яблоко?» — спросил я. На этот раз Джозефина все же снизошла до ответа. Ее ответ состоял из одного слова. «Ватное». «Жаль», — сказал я. «Не люблю ватных яблок». «Никто не любит», — с упреком заметила Джозефина. «А почему ты мне не ответила, когда я с тобой поздоровался?» «Не хотела». «Почему?» Джозефина отвела яблоко от лица, чтобы четко произнести свое обвинение. «Ты пошел и донес полицейским». «О, я был потрясен. Ты хочешь сказать насчет...» «Насчет дяди Роджера». «Но ведь все в порядке, Джозефина», — заверил я ее. «В полном порядке. Они знают, что он не сделал ничего плохого, то есть не украл никаких денег, не сделал ничего такого». Джозефина с раздражением бросила на меня взгляд. «Какой ты глупый». «Прости». «Я беспокоилась не о дяде Роджере. Просто так не проводят детективное расследование. Разве ты не знаешь, что ничего нельзя говорить полицейским до самого конца?» «Понимаю. Мне очень жаль, Джозефина. Мне очень стыдно, правда». «Тебе должно быть стыдно». И она с упреком прибавила. «Я тебе доверяла». Я в третий раз попросил прощения. Кажется, Джозефина немного смягчилась и еще пару раз откусила от яблока. «Но полицейские должны были все это выяснить», — сказал я. «Ты и я, мы не могли держать это в тайне». «Ты хочешь сказать, потому что она банкротится?» «Полагаю, что дело идет к этому». «Они собираются обсудить это сегодня вечером», — сообщила девочка. «Папа, мама и дядя Роджер с тётей Эдит. Тётя Эдит отдала бы ему свои деньги, только она их пока не получила, но я думаю, папа не отдаст. Он говорит, что если Роджеру грозит банкротство, то он должен винить только себя самого, и нет смысла бросать деньги на ветер. А мама и слышать не хочет о том, чтобы дать ему денег, потому что хочет, чтобы папа вложил деньги в Эдит Томпсон. Ты знаешь об Эдит Томпсон? Она была замужем, но муж ей не нравился. Она влюбилась в молодого человека по имени Бай Уотерс, который сошел с корабля, и он пошел другой улицей после театра и ударил его ножом в спину». Я еще раз удивился диапазону и полноте познаний Джозефины, а также драматургическому таланту, который, хотя она несколько путалась в местоимениях, позволял ей в двух словах излагать все важные факты. «Звучит хорошо», — продолжала Джозефина. «Но я думаю, пьеса будет совсем не такой хорошей. Она опять будет похожа на Изавель». Девочка вздохнула. «Хотела бы я знать, почему собаки не стали есть кисти ее рук?» «Джозефина», — сказал я, — «ты сказала мне, что почти точно знаешь, кто убийца». «Ну?» «И кто он?» Она с упреком взглянула на меня. «Ну, понимаю», — сказал я. «Только в последней главе. Даже если я дам слово не рассказывать инспектору Тавернеру». «Мне только нужно еще несколько доказательств», — сказала Джозефина. «В любом случае», — прибавила она, бросая огрызок яблока в пруд с золотыми рыбками, — «я бы тебе не сказала. Если ты вообще кто-нибудь в этом детективе, то ты — Ватсон». Я проглотил это оскорбление. «Ладно», — ответил я, — «я Ватсон. Но даже Ватсону предоставляли какие-то данные». «Что?» «Факты. А потом он делал из них ложные выводы. Разве тебе не было бы гораздо забавнее видеть, как я делаю неверные выводы?» Несколько мгновений Джозефина боролась с искушением. Потом покачала головой. «Нет», — произнесла она и прибавила. «Все равно мне не очень-то нравится Шерлок Холмс. Это ужасно старомодно. Они ездят на двуколках». «А как насчет тех писем?» — спросил я. «Каких писем?» «Писем, которые, по твоим словам, писали друг другу Лоренс Браун и Бренда». «Это я придумала», — сказала Джозефина. «Я тебе не верю». «Да, придумала. Я часто что-нибудь придумываю. Меня это забавляет». Я уставился на нее. Она ответила мне тем же. «Послушай, Джозефина, я знаю одного человека в Британском музее, который хорошо разбирается в Библии. Если я узнаю у него, почему собаки не съели кисти рук Изавели, ты расскажешь мне об этих письмах?» На этот раз девочка явно заколебалась. Где-то, не очень далеко от нас, громко треснула ветка. Джозефина резко произнесла. «Нет, не расскажу!» Примирившись с поражением, я запоздало вспомнил совет отца. «Ну ладно, это всего лишь игра. Конечно, на самом деле ты ничего не знаешь». Глаза Джозефины широко раскрылись, но она не клюнула на приманку. Я встал. «Сейчас мне нужно пойти и найти Софию. Пойдем вместе?» «Я останусь здесь», — ответила Джозефина. «Нет», — возразил я, — «ты пойдешь со мной». Я бесцеремонно рывком поставил ее на ноги. Она казалась удивленной и собиралась запротестовать, но затем смирилась, причем довольно охотно, отчасти, несомненно, потому, что ей хотелось понаблюдать за реакцией домашних на мое появление. В тот момент я не смог бы объяснить, почему мне так хотелось, чтобы она пошла со мной. Только когда мы вошли через парадную дверь, я понял. Из-за внезапно треснувшей ветки.